Эй, йо, это Энтони Томпсон. Твой самый-самый любимый псих. Суки врубают мои треки богатым им патентом, чтобы у них хотя бы что-то пристало при этом. Но не выходит ни хера отсюда вывод. Только я последняя надежда их, как ни крути, брат. И не то чтобы рад, но все-таки есть в этом фон. Когда мы в комнате с ней вдвоем слышим только лишь стон. Немного дерзкий, и что? Мои слова будто шторм. Могу читать я под все, где будет звучать битло. Я понимаю, вы к этому не готовы, но оцените это, ведь что-то новое для вас специально преподношу я день изо дня. Наверняка вас оцепит блуда и по-любому прокачает каждого поголовно. Все возбуждает, хотя и в драгах нет горла. Порно. Мой голос заставит тебя подриться под это. Yeah. Двигай свой задницы, сука. Самый-самый жаркий, самый нужный, самый-самый сексуальный голос мира. То, что не смог, ты, суки, мне пускают сопли. Мол, один такой тут я, палят дыхние глаза. Любят ночами бодриться и топтать пол до утра. Как бы ни старался ты стать похожим на меня, останешься все тем же, да, не выйдет нихуя. Мы с этим на века, сердце бьет в ритме бита. Чиксы любят так же, чтобы баксом был набит карман. Трясут свои задницы, пока не убьются все в хлам. После молят бога, лишь бы дома не пасся к папам. Вытри губы, дура, после того, как взяла братан. Хочешь быть самой пиздатой в округе. Позволяешь себя мацать каждому своему другу.